По сообщениям, контора представителя Южнокорейской партии за возвращение благосостояния 5 апреля выступила с комментарием, в котором потребовала полной отставки проамериканского и низкопоклоннического кабинета министров во главе с Фан Гюаном, который, повинуясь нажиму со стороны США, возил военный монстр Саад и скрывал преступления американских оккупационных войск в загрязнении окружающей среды. Американские войска возили военные базы в Рёнсане и Осане, смертоносные сибироязвенную бациллу и бациллу ботулинус и провели испытания бактериологической войной. Между тем, как передает южнокорейская СМИ Yonhap News, 5 апреля командование американских войск Южной Кореи возило в американскую военную базу в Пусанском порту средства биохимической войны для реализации плана «Юпитер».